Она вздохнула. «Сердца, как фарфоровые чашки», — прошептала она. «Если сердце один раз разбить, его никогда не вылечишь». Улыбка сошла с ее лица, она стала серьезной. «Отлично», — заметил он. «Надо навестить комнату Тхондропа Чапхелла. Мы можем пробраться туда незамеченными?» Она кивнула. «Думаю, что да». Она резко подняла руку ко лбу. Кровь подсохла, и рана начала саднить. Они шли темными или слабо освещенными проходами, крадучись в тенях, как мыши, прислушиваясь к голосам или шагам. Иногда издалека доносились звуки, а дважды им пришлось прятаться в темных комнатах, чтобы не столкнуться с маленькими группками монахов. Они исходили из того, что двигаться могут только враги. На нижних этажах стали видны следы работы Замятина. Повсюду лежали трупы его жертв, напоминая неопрятные холмики. У некоторых было перерезано горло, у других сломана шея, третьи умерли от ударов по голове. Расправа была тихой, безмолвной и кровавой. Чиндамани шептом объяснил ему, что Царонг Ринпоче обучал небольшую группу монахов китайским боевым искусствам. Эти люди были преданы Замятину больше других. Она думала, что монгол каким-то образом контролировал их через Царонга Ринпоче. Приблизившись к Лхакханг, они услышали низкий монотонный звук. «Послушай», — прошептала Чиндамани, — «они поют гимны Яме». «Кто такой Яма?» — поинтересовался Кристофер. Она как-то странно посмотрела на него. Свет далекой лампы вспыхнул в темных зрачках ее глаз. «Это бог смерти», — просто ответила она, отвернувшись. Они прошли Лхакханг, но звук преследовал их, словно топая за их спинами тяжелой поступью. В дальнем конце коридора они увидели находившуюся справа дверь, выкрашенную красным. «Это единственный вход?» — спросил Кристофер. Она кивнула. Они прильнули к двери, но ничего не было слышно. Кристофер, вооруженный лишь небольшим ножом, чувствовал себя беспомощным. «Так не пойдет», — заявил он. «Нам нужно оружие». «Эти люди настроены серьезно. Нам не удастся противостоять им с голыми руками». Она на мгновение задумалась, потом кивнулась. «Хорошо», — согласилась она, — «подожди здесь». Поблизости была маленькая комнатка, где хранились одеяния и другие предметы, имевшие отношение к Лхакханг. Чиндамани завела Кристофера в комнатку и куда-то заторопилась по коридору. Она двигалась как тень, ее ноги беззвучно ступали по холодным камням. Он ждал ее в темноте, волнуясь и нервничая, зная, что ситуация опасна до предела. Она вернулась через 5 минут, неся короткий меч. Она объяснила, что взяла его в Гонканге. Большая часть другого оружия уже была разобрана. Они снова подошли к комнате Гекку и прислушались. Там по-прежнему было тихо. Из Лхакханг доносились гимны Яме. Кристофер положил руку на дверь и толкнул ее. Позже он часто удивлялся тому, что не закричал, когда открылась дверь. Или ужас был настолько огромен, что его мозг не смог сразу воспринять его? Или он в одно мгновение оказался за пределами обычного ужаса, в другом пространстве, где молчание было единственной речью? Он почувствовал, как Чиндамани вцепилась ему в руку, но у него было такое ощущение, словно его плоть и ее плоть принадлежали миру, который он только что оставил позади. Кто-то зажег лампы и прикрепил их к стенам через определенные интервалы, так что вся комната была отлично освещена. К потолочным балкам были привязаны веревки, десятки веревок, и они напоминали ползучие побеги джунглей, свисающие с низких ветвей, так что хорошо были видны огромные перезревшие плоды. Веревки были туго натянуты и медленно поворачивались, отбрасывая тени. На конце каждой висело человеческое тело, тяжело раскачивающееся в полумраке комнаты. Тела напоминали манекены на складе портного, безликие, ждущие, когда их установят в витрине далекого города, или тряпичные куклы, ожидающие детей-гигантов, которые срежут их и начнут с ними играть. Кристофер почувствовал, что его охватил страшный холод. Он наполнил все его тело, а в венах тек лед. Он вспомнил свой сон, в котором видел в приюте повешенных девочек, уставившихся на него широко раскрытыми глазами, раскрывших красные губы. Но это был не сон.